Синников, во всяком случае, в Теночтитлане у нас не было. А потому вперед вышли только пожиратель крови, Коцатль и представители дома Почтека. Они все по очереди поцеловали землю и разложили перед нами разнообразные подарки. Сияние предназначались блузки, юбки, шали и тому подобное, все самого лучшего качества. Для меня также приготовили прекрасные одеяния, но к ним прилагались еще и достойное вооружение, превосходный макуауитль, кинжал и связка стрел. Когда дарители удалились, Ауицотли, одна из сопровождавших Цьянью знатных женщин, по очереди произнесли нараспев традиционное отеческое материнское напутствие жениху и невесте. В частности, Ауицотли пожелал, чтобы крик птицы зари, папан, всегда заставал меня не нежащимся в постели, но уже занимающимся делами, а посаженная мать Цьяни столь же монотонно продекламировала полный перечень обязанностей супруги, не упустив ничего, не исключая, как мне показалось, из своего любимого рецепта приготовления тамалти. Едва женщина умолкла, к нам, словно это было сигналом, приблизился слуга с блюдом дымящихся колобков из маиса с мясом. Он поставил их перед нами, и по жесту жреца мы с Цьяни стали руками кормить друг друга тамали. Если вы никогда этого не пробовали, могу вас заверить, дело не из легких. У меня залоснился подбородок, у моей невесты нос, но так или иначе мы оба вкусили по кусочку ритуального явства. А жрец тем временем завел очередную длинную, вызубренную наизусть речь, пересказывает содержание, которое я не стану, дабы не утомлять слушателей. Закончив говорить, он наклонился, подхватил уголок моей накидки и уголок блузки Цьяни и связал их вместе. Все, с этого момента мы стали мужем и женой. Музыка внезапно зазвучала ликующе громко, и толпа разразилась радостными возгласами. Наконец-то торжественное напряжение церемониала сменилось беззаботным весельем. Слуги сновали по залу, только и успевая подавать все новые и новые блюда, с тамалти до кувшины сопли. По традиции, гостям подобало есть и пить до тех пор, пока факелы на стенах не выгорят полностью, и пока мужчины не перепьются до бесчувствия, так что женщинам и рабам придется тащить их домой. В отличие от гостей, мы с Яней пили умеренно, а потом нас незаметно. Во всяком случае, все делали вид, что этого не замечают. Повели в покои, выделенные нам на верхнем этаже дворца, и вот тут я нарушил обычай. «Извини, дорогая, я ненадолго покину тебя», — шепнул я на ушко молодой жене и спустился с возвышения в зал. Чтимый глашатый и жрец, с аппетитом жевавший угощение, воззрились на меня в недоумении. Честно говоря, в жизни мне не раз доводилось навлекать на себя ненависть разных людей. Но я никогда не утруждался тем, чтобы запоминать их или пересчитывать. Но в ту ночь в этом зале находился мой смертельный, заклятый враг, уже обогревший руки кровью. Чемальи искалечил и убил нескольких близких мне людей, а его следующей жертвой, прежде чем он доберется до меня, наверняка должна была стать Цьянья. Явившись на нашу свадьбу, Чемальи открыто бросил мне вызов, так что в ответ следовало предпринять что-то, дабы покончить с этой постоянной угрозой моему счастью. Я принялся искать своего врага, петляя среди пирующих гостей. Те при моем приближении удивленно умолкали. Даже музыканты перестали играть. А когда я, найдя от Кичемальи, выбил из его рук поднесенный к губам золоченый кубок, все ахнули. Звякнув, кубок отлетел от стены, которую художник сам же и расписал. «Не пей слишком много», — нарочито четко и громко, чтобы слышали все, — проговорил я. «Поутру тебе потребуется свежая голова. На рассвете, Чемальи, в лесу на склоне Чапультепека. Нас будет только двое. Оружие можешь взять по своему усмотрению. Биться станем насмерть». Он бросил на меня взгляд, в котором смешались презрение, злоба и некоторые удивления, а затем оглянулся на своих оторвавшихся от еды и питья соседей. Если бы я бросил им этот вызов один на один, Чемальи наверняка попытался бы выговорить более выгодные для себя условия, а ты просто уклонился от поединка. Но я нанес ему оскорбление в присутствии всего двора чтимого глашатая, так что выхода у Чемальи не было. Художник пожал плечами, потом взял чей-то кубок сокли, поднял его, словно в насмешливом приветствии, и так же отчетливо, как и я, ответил: «Хорошо, на рассвете на склоне Чапультепека. Пьемся насмерть». Затем он осушил чашу, встал и вышел из зала. Когда